Но с Оливией Трелони дело обстояло иначе. Она сама покупала автомобиль, и ей следовало знать, что входит в комплектацию. Да только продавец, вероятно, перегрузил ее информацией о дорогой покупке. Они это умеют. Когда менять масло, как пользоваться круиз-контролем, каковы преимущества навигатора, не забудьте положить запасной ключ в безопасное место, сюда подключается зарядка мобильника, по этому номеру надо позвонить, если в дороге что-то случится, переведите этот рычажок до упора влево, чтобы фары автоматически включались в сумерки. Ходжес помнит, как сам покупал новый автомобиль и не мешал продавцу выливать на него все новые и новые потоки информации, отвечая лишь «да», «о», «а», «ух ты». Ему не терпелось вывести приобретение на дорогу, оставив позади всю эту трескотню, и вдохнуть ни с чем не сравнимый запах нового автомобиля. Для покупателя — аромат с толком потраченных денег. Но миссис Ти была обсессивно-компульсивной. Он мог поверить, что она забыла про запасной ключ, лежащий в бардачке. Но если вечером того четверга она вытащила основной ключ из замка зажигания, неужто не заперла дверцы? Она утверждала, что заперла, до конца стояла на этом. И действительно, если подумать... «Мистер Ходжес». «С этими новыми смарт-ключами это очень простой процесс из трех шагов, верно?» — спрашивает он. «Шаг первый — выключить двигатель. Шаг второй — вытащить ключ из замка зажигания. Если твоя голова занята чем-то другим, и ты забываешь шаг два, предупреждающий сигнал напомнит тебе об этом. Шаг три — закрыть дверцу и нажать кнопку с висячим замком. Как можно об этом забыть, если ключ у тебя в руке? Защита от воров для чайников». «Все так, мистер Хо. Но некоторые чайники все равно забывают». Распирающий Ходжеса мысли требует выхода. «Чайник — это не про нее. Нервная, дерганная, но не глупая. Если она вытащила ключ из замка зажигания, я практически уверен, что она заперла автомобиль. И дверной замок не взламывали. Даже если запасной ключ лежал в бардачке, как этот парень до него добрался?» «То есть у нас есть загадка запертого автомобиля, а не комнаты. Это дело уже на четыре трубки». Ходжес не отвечает. Думает и думает. Теперь очевидно, что запасной ключ вполне мог лежать в бардачке. Но выдвигали ли они с Питом такую версию? Он почти наверняка уверен, что нет. Потому что думали как мужчины? Или потому что злились на халатность миссис Ти и хотели возложить вину на нее? А ведь ее было в чем винить, верно? «Нет, если она все-таки заперла автомобиль», — думает он. «Мистер Ходжес, какое отношение имеет этот синий зонт к Мерседесу-убийце?» Ходжес с трудом вырывается из глубоких раздумий. «Сейчас я не хочу говорить об этом, Джером». «А если я могу помочь?» Видел ли он когда-нибудь Джерома таким возбужденным? Может, один раз, когда команда десятиклассников, которую Джером возглавлял, победила в дебатах на городском конкурсе. «Выясни, что сумеешь, об этом сайте и поможешь», — отвечает Ходжес. «Вы не хотите говорить мне, потому что я подросток? В этом все дело». В том числе. Но Ходжес не собирается это подтверждать, потому что есть кое-что еще. «Все гораздо сложнее. Я больше не коп, и расследование случившегося у городского центра подводит меня к границе закона. Если я что-то раскопаю и не сообщу моему бывшему напарнику, который сейчас ведет дело Мерседеса-убийцы, я эту границу переступлю. У тебя впереди блестящее будущее, включая поступление в любой колледж или университет, который ты решишь осчастливить своим присутствием. Так что я скажу твоим отцу и матери, если втяну тебя в это расследование как соучастника?» Джером сидит молча, переваривая услышанное. Затем передает остаток мороженого Одилу, который этому несказанно рад. «Я понял». «Точно?» «Да». Джером встает, и Ходжес следует его примеру. «Мы по-прежнему друзья?» «Конечно. Если вы решите, что я могу вам помочь, пообещайте, что обратитесь ко мне. Вы же знаете пословицу: одна голова хорошо, а две лучше». «Договорились». Они направляются вверх по склону. Сначала Одил идет между ними, потом начинает тянуть Джерома вперед, потому что Ходжес замедляет шаг, и дыхание у него сбивается. «Мне надо сбросить вес», — говорит он Джерому. «Знаешь, вчера я порвал совершенно новые штаны». «Вам не повредит, если вы похудеете фунтов на 10», — дипломатично отвечает Джером. «Хм, удвой это число и приблизишься к истине». «Хотите остановиться и передохнуть?» «Нет». Ему самому такой ответ кажется глупым. Впрочем, насчет веса он настроен серьезно, и по возвращении домой все пакеты с чертовыми закусками из буфетов и холодильника отправятся в мусорный бак. Нет, в утилизатор отходов. Слишком просто дать слабину и вытащить их из мусора. «Джером, будет лучше, если ты никому не расскажешь о моем маленьком расследовании. Могу я рассчитывать, что это останется между нами?» Джером отвечает без запинки. «Абсолютно. Об этом не гу-гу». «Хорошо». В квартале от них позвякивающий колокольчиками фургон «Мистер Вкусняшка» пересекает Харпер-Роуд и продолжает свой путь по аллее Винсона. Джером машет рукой. Ходжес не видит, отвечает ли водитель фургона тем же. Джером поворачивается к Ходжесу, широко улыбается. «Мороженщик, тот же коп». «Что?» «Никогда нет рядом, когда нужен».